Действие третье. Лица. Гурмышская, Буланов, Несчастливцев, Счастливцев, Восьмибратов, Петр, Карп. Старый густой сад. Налево от зрителей невысокая терраса барского дома, уставленная цветами. С террасы сход в три или четыре ступени. Явление первое. Гурмышская на террасе, Буланов в саду. Буланов, увидав Гурмышскую, помогает ей сойти с террасы и целует ее руку. «С добрым утром, Раиса Павловна!» Гурмышская. «Здравствуй, мой друг!» Буланов с участием. «А как ваше здоровье-с?» Гурмышская. «Благодарю тебя, мой милый. Я здорова и как-то особенно свежо чувствую себя сегодня, несмотря на то, что плохо ночь спала. Какое-то волнение и такие все неприятные сны видела. Ты снам веришь?» Буланов. «Как же не верить-с? Может быть, если б я поучился побольше, я б и не верил-с», злобно улыбаясь. «А ведь я не доучился-с. Я и растрепанный не хожу, и умываюсь каждый день, и снам верю-с». Гурмышская. «Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы». Буланов. «Что ж вы, Раиса Павловна, изволили видеть?» Гурмышская. «Ну, положим, что я тебе всего не скажу». Буланов. «Извините». Гурмышская. «И вины никакой нет. Другой сон я тебе скажу, а этот нет». Буланов. «Отчего же-с?» Гурмышская. «От того, что рассказывать сны иногда точно то же, что рассказывать свои тайные мысли или желания. А это не всегда удобно. Я женщина». «Ты мужчина?» Буланов. «Так что ж, что мужчина-с?» Гурмышская. «Уж это такая невинность, что из рук вон. Ну, я тебя видела». Буланов. «Меня? Это мне очень приятно-с». Гурмышская. «Будь-то». Буланов. «Значит, вы обо мне думали-с, как почевать ложились-с». Гурмышская. «Скажите, пожалуйста, и ты этим очень доволен?» Буланов. «Да как же недоволен-с? Я все боюсь, что вы на меня рассердитесь за что-нибудь и прогоните к маменьке». Гурмышская. «Ах, как это смешно! Да за что же мне рассердиться на тебя? Бедный, ты меня боишься!» Буланов. «Как же не бояться? Говорят, вы очень строги». Гурмышская. «Это хорошо, что так говорят. Но с тобой, мой друг, я строга не буду. Хуже всего для тебя, если ты меня будешь бояться». Буланов. «Хорошо-с. Вот если б я знал...» Гурмышская. «Что?» Буланов. «Как угодить вам?» Гурмышская. «Догадайся». Буланов. «Догадаться-то разве легко-с? Да у меня на это и ума нет». Гурмышская. «На что же у тебя ум?» Буланов. «На все, что прикажут. Вот еще имением управлять, мужиками-с. Если б были крепостные, вам бы лучше меня управляющего не найти. Нужды нет, что я молод». Гурмышская. «Ах, этот сон не идет из головы, да и только». Буланов. «Чем же он вас так беспокоит?» Гурмышская. «Довольно трудно объяснить. Но с тобой я могу говорить откровенно. Я вижу, что ты мне предан. Вот видишь, у меня есть племянник». Буланов. «Я знаю-с, вы его очень любите и часто говорите про него». Гурмышская. «Мой друг, иногда говорят одно, а думают совсем другое. Зачем я всякому стану объяснять свои чувства? Я по родству должна любить его, ну я и говорю, что люблю». Буланов. «А в самом-то деле не любите?» Гурмышская. «Не то, что не люблю, а, как тебе сказать, он теперь лишний. Я так покойна. Я уж задумала, как мне распорядиться своим состоянием, и вдруг он явится. Как ему отказать? надо будет и ему дать какую-нибудь часть, и я должна буду отнять у того, кого люблю». Буланов: «Так вы не отдавайтесь?» Гурмышская: «Да нельзя. За что ж я ему откажу, если он почтителен и ведет себя хорошо? Да я здесь так себя поставила, что отказать родственнику не могу. Ну, а если он придет без средств? Надо будет его содержать. Пожалуй, захочет поселиться у меня, ведь не выгнать же его». Буланов: «Прикажите мне, я выгоню». Гурмышская с испугом: «Ах, сохрани тебя Бог! Береги себя, береги! Вот что я видела во сне. Будь то он приехал и убил тебя из пистолета при моих глазах». Буланов: «Меня? Ну, еще это мы посмотрим-с. Да вы, Раис Павловна, лучше о нем не думайте, а то он вовсе вам будет сниться». Гурмышская: «Он очень умен был до сих пор. 15 лет сюда и не заглядывал. Желала бы я, очень желала, чтобы и еще 15 лет так прошло». Буланов: «Так вы, Раис Павловна, лучше о нем забудьте совсем и не говорите, а то чего доброго накличите, пожалуй». Гурмышская: «В самом деле, как бы не накликать». Входит Карп. Явление второе. Гурмышская, Буланов, Карп. Карп: «Пожалуйте, сударыня, чай кушать. Самовар готов-с». Гурмышская: «Пойдем, Алексис». Карп: «Сударыня, сегодня ночью барин приехали». Гурмышская: «Барин? Какой барин?» Карп: «Геннадий Демьяныч-с». Гурмышская с испугом: «Неужели? Слышишь, Алексис?» Карпу: «А где же он?» Карп: «Я их в беседку проводил, там и почивать им приготовился. Они говорили, что остановились в городе в гостинице. Всю поклажу там оставили, а к нам пешком из городу за место прогулки». Гурмышская: «Еще ничего не говорил?» Карп: «Ничего-с, они были не в духе-с». Гурмышская: «Как не в духе?» Карп: «Как вроде в забвении-с, надо полагать, с дороги-с. Требовали бумаги и чернил. Долго ходили по беседке, все думали. Сели к столу, написали записку и приказали вам отдать». Подает записку. Гурмышская: «Что такое?» «Стихи какие-то», читает. «Судьба моя жестокая, жестокая судьба моя. Ах, теперь одна могила». «Что это, Алексис? Я не понимаю». Буланов: «Вы не понимаете, а мне-то где ж-с?» Гурмышская Карпу: «Он спит?» Карп: «Никак нет-с. Встали рано и ушли, должно быть, купаться. Я их сегодня не видал-с». Гурмышская: «Ну, когда придет, спроси в гостиную чай кушать». Карп: «Слушаю-с». Уходит. Гурмышская, пожимая плечами: «Вот и не верь с нам. Пойдем, Алексис». Уходит. Выходит Несчастливцев, одетый очень прилично, на голове черная складная шляпа, и Счастливцев в прежнем костюме. Явление третье. Несчастливцев, Счастливцев. Несчастливцев: «Ну, Аркадий, тетушка моя женщина почтенная, строгая. Я не хочу, братец, чтобы она знала, что я актер, да еще провинциальный», — грозит пальцем. «Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьянович Гурмышский, капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет. Одним словом, я барин, а ты мой лакей». Счастливцев: «Как лакей?» Несчастливцев: «Так, просто лакей, да и все тут. Нельзя же мне тебя вести в гостиную. Как я тебя представлю тетеньке? Она женщина набожная, в доме, братец, тишина, скромность. И вдруг, представьте себе, физиономия. А лакеем быть тебе с твоей рожей, братец, в самый раз». Счастливцев: «Нет уж, извините, это еще неизвестно». Несчастливцев: «Что неизвестно?» Счастливцев: «Насчет рожи-то». Несчастливцев: «Нет уж ты, брат Аркадий, не сомневайся». Счастливцев. «Да как же?» Несчастливцев грозно. «Так же, говорю я тебе. Чего тебе еще? Накормят тебя здесь хорошо. Служить ты будешь только мне». Счастливцев. «Да ведь я горд, Геннадий Демьянович». Несчастливцев. «Очень мне нужно, что ты горд. Не тебе чита, сам Мартынов играл лакеев, а ты стыдишься? Как ты, братец, глуп!» Счастливцев. «Да ведь то на сцене!» Несчастливцев. «Ну и ты, братец, представь себе, что ты на сцене!» Счастливцев. «Нет, я не хочу. И что выдумали? Как же? Я лучше уйду, и у меня есть амбиция!» Несчастливцев. «Я знаю, что амбиция есть. А паспорт есть ли?» Счастливцев. «Вам что за дело?» Несчастливцев. «А вот что. Уйди и попробуй, так увидишь. Мне, братец, только мигнуть, и пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. А ведь знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. Вместо паспорта у тебя в кармане статья Курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то и играл очень скверно. Вот и весь твой вид. Ну, что ж ты замолчал?» «То-то же. А ты сделай, братец, для меня. Кто тебя просит? Подумай. Ну, по-товарищески, понимаешь? По-товарищески». Счастливцев. «Если по-товарищески, я, пожалуй...» Несчастливцев. «Ты не подумай, братец, что я гнушаюсь своим званием. А неловко, братец. Дом такой, тишина, смирение. А ведь мы с тобой почти черти, немного лучше. Сам знаешь, скоморох попу не товарищ. Только ты насчет ссоры или драки, ну и насчет чужого, поостерегись, Аркаша. Хоть тебе и трудно будет, а постарайся, братец, вести себя как следует порядочному лакею. Вот, во-первых, сними, братец, картуз, да отойди к сторонке. Кто-то идет». Входит Карп. Явление 4. Несчастливцев, счастливцев, Карп. Карп. «Здравствуйте, батюшка-барин. Как почивать изволили?» Несчастливцев. «Ничего, братец, соснул недурно». Карп. «Что это, сударь, как вы постарели?» Несчастливцев. «Жизнь, братец». Карп. «Понимаю, сударь, как не понимать? Тоже ведь это служба...» Несчастливцев. «Да, братец, это служба...» Карп. «Опять же, сударь, и походы...» Несчастливцев со вздохом. «Ох, походы, походы...» Карп. «С места на место, сударь...» Несчастливцев. «Да, брат, с места на место...» «Вы как здесь поживаете?» Карп. «Какая наша жизнь, сударь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. Пожалуйте, сударь, пожалуйте. Тетенька вас чай кушать дожидаются». Несчастливцев, подходя к террасе. «Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку. Напой чайком, братец». Карп. «Слушаю, сударь, будьте покойны». Несчастливцев уходит. Счастливцев. «Ах, черт возьми! Ушел, оставил с хамом. Вот уж он и с разговором лезет». Карп. «Как вас звать?» Счастливцев. «Сгонарель». Карп. «Вы кто ж будете? Иностранец, что ли?» Счастливцев. «Иностранец буду. А вас как?» Карп. «Карп Савельич». Счастливцев. «Не может быть». Карп. «Верно». Счастливцев. «Да ведь карп — рыба». «Карп». «То карпия». Счастливцев. «Да что карпия, что карп, все равно. Уж лучше бы вас Сазаном Савельичем звали». Карп. «Ну, как можно? Хотите чаю?» Счастливцев. «Нет». Карп. «Как нет?» Счастливцев. «Так нет». Карп. «Так-таки совсем и не хотите?» Счастливцев. «Совсем не хочу». Карп. «Да почему же так?» Счастливцев. «Потому же». Карп. Этого я не понимаю, Счастливцев. Очень просто. Оно после купания-то лучше бы... Карп. Само собой, что лучше бы. Только где взять? Счастливцев. Потрудитесь, окунь Савельич. Карп. Да не окунь, карп. Нечто у ключницы попросить? Счастливцев. Попросите, да принесите к нам в беседку. Карп. Да уж постараюсь для вас. Счастливцев. Постарайтесь, Налим Савельич. Кланяется и уходит. Карп. Ах, шут гороховый, откуда его вывезли? Из каких таких земель? Должно быть, издалека. Вот так комардин. Да и то сказать, образование. А здесь что? Одно слово. Лес. Входят Восьмибратов и Петр. Явление пятое. Карп, Восьмибратов, Петр. Карп. Вам что? Восьмибратов. Барыню любопытно бы видеть, любезнейший. Карп. Дожидайтесь своего термину, когда вас позовут. Петр. Да чудак, ведь у нас с тятенькой дела. Карп. Нужда нам велика до ваших дел. Нельзя же, помилуйте. Куда ж вы лезете? Петр. А ты все-таки поди, доложь, попробуй. Карп. Как вы говорите доложить, коли занято с полковником? Племянник ихний приехал. Восьмибратов. Полковник? Карп. Разумеется, полковник. 15 лет не видавшись. Восьмибратов. Надолго? Карп. Зачем ему надолго? Совсем приехали. Восьмибратов, подумав. Строги? Карп. Само собой, а то как же. Об чем говорить еще? Какое звание? Возьмите себе в ум. Восьмибратов, махнув рукой. Ну, пущай их. А ты все-таки в свое время... Уходит. За ним Петр. Карп. Учите еще. Выходит из дому Несчастливцев и Буланов. Карп уходит. Явление шестое. Несчастливцев и Буланов. Несчастливцев. Какова у меня сестренка, братец? Буланов. Да-с. Несчастливцев. Женись, братец, женись. Буланов. Вы одобряете? Несчастливцев. Да мне-то что за дело? Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно. Значит, хорошо. Буланов. Прошу вас полюбить меня-с. Несчастливцев. Да на что тебе моя любовь? Что в ней, братец, толку? Буланов. Все-таки с... Несчастливцев. Разве наследство ждешь? Жди, братец, жди. А ты вот что. Ты подыграйся к тетушке. Она женщина богатая. Молод еще ты. А, впрочем, как знать, эти способности рано открываются. Умеешь? Буланов стыдливо. Умею-с. Несчастливцев. Браво! Где ж ты научился в этакие младенческие годы? Буланов. Чему-с? Несчастливцев. Подыгрываться-то, братец, угождать, ползать-то. Буланов. Нужда научится. Несчастливцев. Нужда? А почем ты ее знаешь, эту нужду-то? Буланов. Как мне не знать-с? Я в жизни очень несчастлив-с. Несчастливцев. Вздор! Не верю. Ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать и подлечить не умеет. Чем ты несчастлив? Говори. Буланов. Во-первых, мне папенька мало наследства оставил. Несчастливцев. А сколько тебе нужно? Буланов. Хоть бы 1000, 2, 3 десятин землис. Или деньгами 1040-с. Несчастливцев. И ты был бы счастлив? Немного же тебе, братец, надо. Буланов. Оно точно, что немного. А можно жить порядочно-с. Несчастливцев. Ну, подожди, братец. Я тебе больше оставлю. Буланов. Вы нарочно-с? Несчастливцев. Ну, вот еще. Родных у меня нет. Ты мне очень понравился. А еще какое несчастье у тебя? Буланов. Учением несчастлив-с. Я даже в гимназии не кончил-с». Несчастливцев снимает шляпу и кланяется. «Уж ты меня, братец, извини, сделай милость». Буланов. «В чем же-с?» Несчастливцев. «В этом я тебе помочь никак не могу. И рад бы, да не могу». Буланов. «Да ничего, помилуйтесь, это и не нужно-с, были бы деньги. Маменька говорит, что у меня ум не такой, не для учения-с». Несчастливцев. «Какой же?» Буланов. «Практический-с». Несчастливцев. «Ну, благодари Творца, что хоть какой-нибудь есть. А то часто бывает, что и никакого нет». Буланов. «Да и это ничего-с. Было бы только земли побольше, да понимать свой интерес помещичий, а то и без ума можно прожить-с». Несчастливцев. «Да оно и лучше. Голове легче». «Так ума у тебя нет? Хоть папиросы есть ли?» Гурмышская показывается на террасе. Буланов смеется. «Тоже нет-с». Несчастливцев. «Чему ж ты, братец, смеешься? Да ты куришь или нет?» Буланов тихо. «Я курю-с, и папиросы есть, только вот Раиса Павловна идут, а при них я никогда себе не позволяю». Гурмышская сходит в сад. Явление седьмое. Гурмышская, Несчастливцев, Буланов, потом Карп. Гурмышская. «Я бы тебя никак не узнала. Так ты изменился. Благодарю, что ты меня не совсем забыл, а мы тебя вспоминали чуть не каждый день». Несчастливцев. «Могу ли я забыть вас? Вы не знаете моего сердца. Я помнил вас, помню и буду помнить». Гурмышская. «Знаю, мой друг, и благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как четками». Несчастливцев. «Когда я посылал эти четки, я думал, добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. О, помяни меня в твоих святых молитвах». Гурмышская. «Поминаю, мой друг, поминаю. Однако я до сих пор не спрошу у тебя. Судя по твоему платью, ты уж больше не служишь в военной службе». Несчастливцев. «Нет. Плохо здоровье, плохи силы, враг не грозит. Но если... мне по душе кровавые потехи. Служить в мирное время для чинов, для почестей. Я нечистолюбив». Гурмышская. «Ну, я не думаю, чтобы ты мог жить без дела. Ты, вероятно, только переменил службу». Несчастливцев. «Переменил». Гурмышская. «И ты доволен своим положением?» Несчастливцев. «Моя служба, тетушка, по мне. Я доволен и мной довольны». Гурмышская. «Ты в отпуске?» Несчастливцев. «Нет, я проездом. Захотелось отдохнуть». Гурмышская. «Очень рада, что ты догадался навестить меня. Удобно ли тебе в беседке?» Несчастливцев. «О, не беспокойтесь. Сад, природа, зелень, уединение — это рай для моей души». Входит Карп. Карп. «Сударыня, восьми братов давно дожидается-с». Гурмышская. «Ах, да, я и забыла, что велела приходить ему пораньше. Позови его сюда». Карп уходит. «Не хочешь ли погулять по окрестностям? Вот Алексис будет тебе товарищем». Несчастливцев. «Нет, я гуляю только ночью». Буланову. «Пойдем, братец, в беседку». Буланов. «Пойдемте-с». Уходят. Входят восьми братов и Петр. Явление восьмое. Гурмышская, восьми братов, Петр. Гурмышская. «Ты меня извини, я про тебя и забыла». Восьми братов. «Ничего-с, племянничек приехал». Гурмышская. «Да, племянник». Восьми братов. «Дело хорошее-с, однако, сударыня, не задерживайте». Гурмышская. «Нет уж, я теперь тебя не задержу». Восьми братов. «То-то уж, не задерживайтесь». Гурмышская. «Нет-нет, мы сейчас». Восьми братов. «Хорошо-с». Молчание. Гурмышская. ты принес?» Восьмибратов. «Как же, свое дело помним-с». Курмышская. «Ну, так вот мы сейчас». Восьмибратов. «Хорошо, хорошо-с». Молчание. Гурмышская. «Так как же, много ли там?» Восьмибратов. «Пожалуйтесь». Гурмышская. «Что?» Восьмибратов. «Записочку-с, условица-то наша». Гурмышская. «Да как же, право, я не знаю, куда я ее дела». Восьмибратов. «Поищите-с». Гурмышская. «Где ж ее искать? Я, право, не знаю. Я, должно быть, ее потеряла». Восьмибратов. «Как же это так-с? Ведь вы меня таким манером можете обидеть». Гурмышская. «Что за вздор? Как я тебя обижу?» Восьмибратов. «Да как только вам угодно, так и обидите. Вы записочку потеряли, я тогда с вас тоже по глупости не взял. Вы скажете, что за 10 000 продали. Ведь уж я лес-то срубил и вывез. Торговаться теперь не станешь». Гурмышская. «Ну вот еще. Разве ты меня не знаешь?» Восьмибратов. «Уж я на вас в надежде-с, потому я теперь весь в ваших руках-с». Гурмышская. «А впрочем, что ж тебе сомневаться, Иван Петрович? Я тебе записку приготовила новую». Восьмибратов. «Приготовились?» Гурмышская. «Да, что деньги я все сполна получила». Восьмибратов. «Да-с, это другое-с. Много вами благодарен. Однако же позвольте эту самую записочку полюбопытствовать». Гурмышская. «Вот она», — подает записку. «Посмотри». Восьмибратов принимая. «Без очков-то я не очень-с, а в очках-то еще хуже». «Да вот, сын прочитает. Петр, читай», — отдает записку Петру. Петр читает. «За проданные мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмибратову». Восьмибратов. «Да-с, это так, точно-с». Петр читает. «На сруб лес в пустошах, горелый и паленый». Восьмибратов. «Они и самые-с». Петр читает. «И 2/10 в Пылаевой, деньги все сполна получила, калиновская помещица Раиса Гурмышская». Восьмибратов берет записку. «Очень хорошо-с». Вынимает бумажник и тщательно укладывает в него записку. «Извольте получить-с». Вынимает деньги и считает. 1000, 1300, 500, 700. Задумывается и как будто вспоминает. 800. «Пожалуйте-с», — подает Гурмышской. Гурмышская. «Как же 1800? Да ведь мне нужно...» Восьмибратов. «Виноват. Простите великодушно. Вот память-то». Вынимает деньги и подает. «Еще 200 рублей. Теперь так точно. Кажется, так? Петрушка, так? Что ж ты молчишь?» Грозно. «Говори, дерево стаиросовое». Петр. «Так-с». Гурмышская. «Иван Петрович, ты шутишь со мной? 3, а не 2. Восьмибратов, обидясь. «Какие 3? Что вы, помилуйте!» Гурмышская. «Разве ты забыл? За 1 1/2 и за 2 1/2». Восьмибратов. «Нельзя этому быть-с, по расчету не выходит-с». Гурмышская. «По какому расчету?» Восьмибратов. «Где же у меня глаза-то-с? Нечто такой лес за 3000 покупают. Ведь мы тоже норовим, чтоб без убытку». Гурмышская. «Я на тебя надеялась. Я тебя всем хвалила, что ты хороший, семейный человек». Восьмибратов. «Это в состав не входит-с». Гурмышская. «Если ты так, я не согласна». Восьмибратов. «Как вам угодно-с. Прощения просим. Пойдем, Петр». Гурмышская. «Да я не согласна продать тебе за эту цену Паленую и Пылаеву. Но рассуди сам. Ведь есть у тебя рассудок». Восьмибратов. «Как не быть? Нам без него нельзя-с. Это вот вашей милости точно, что рассудку не требуется, потому вы за готовым так и живете. Если не согласны продавать, пожалуйте деньги назад. Надо какой-нибудь конец сделать. Гурмышская. 1500 за горелую оставлю, а 500 возьми. Восьмибратов. Нет, я вижу, нам долго торговаться-с. Я за Паленую и Пылаеву меньше 2000 не возьму. И то с вас только. Гурмышская. Как не возьмешь? Восьмибратов. Да так же-с. Я их купил у вас. За что, значит, хочу, за то и продаю. Гурмышская. Если я тебе отдам 2000, мне за горелую ничего не останется. Восьмибратов. Это уж ваше дело-с. Гурмышская. Нет, нет, не хочу, не хочу. Восьмибратов. Ежели бы вы для нас, так и мы бы для вас. А вы нашим родом и званием гнушаться изволите. Петр. Тятенька. Восьмибратов. Убью. Гурмышская. Нет, нет, ты возьми 500 рублей. Восьмибратов. Чего, ежели невозможно, зачем говорить? Пойдем, Петр. Гурмышская. Так как же? Восьмибратов. Это и малый ребенок поймет. Лес я у вас купил, деньги вам отдал. Вы мне расписочку дали. Значит, лес мой, а деньги ваши. Теперь поклон, да и вон. Прощения просим. Уходит. За ним Петр. Гурмышская. Это ж что же это такое? Денный грабеж? Удивительное дело. Ничего-то мне в жизни не удалось ни купить, ни продать, чтобы меня не обманули. Видно уж так мне на роду написано. Уходит на террасу. Входит Несчастливцев и Буланов. Явление девятое. Гурмышская, Несчастливцев, Буланов. Буланов. Как вы фокусы делаете бесподобно-с? Как же это у вас девятка-то, Несчастливцев? Вольт, братец. Буланов. Научите меня вольты делать. Несчастливцев. Зачем? Буланов. Вот, видите ли, помещики у нас кругом богатые. Иногда в карты-с. Что ж мне за расчет проигрывать? Я человек бедный-с. Несчастливцев. Да ты, братец, молодец совсем. Гурмышская, сходя с террасы. Представь, Алексис, я продала Ивану Петрову лес за 3000, а получила только 2. Буланов. Как же это-с? Гурмышская. Я сама виновата. Я ему вперед расписку отдала, что я все сполна получила. Ну, он и дал только 2. Несчастливцев грозно. Ах, анафема! Буланов. Зачем же вы так-с? Ах, какая жалость! Лучше бы... Гурмышская. Уж теперь нечего делать, мой друг. Хорошо, что и 2-то дал. Несчастливцев с жаром. Как нечего? Воротить его? Поднимая глаза к небу. Что я с ним сделаю? Боже! Что я с ним сделаю? Буланов. Да ведь у него расписка. Несчастливцев. Толкуй еще. Нужно мне очень расписки знать. Где он? Подайте его сюда. Что я с ним сделаю? Входят Карп и Счастливцев. Гурмышская Буланову. Ах, какой он страшный. Пойдем, пойдем. Буланов. Позвольте, я останусь. Любопытно-с. Гурмышская уходит. Ушел Иван Петров. Карп. Нет, еще здесь, на дворе-с. Несчастливцев. Вороти этого мошенника. Я его за ворот тащи. Карп уходит. Аркашка, подай мои ордена. Счастливцев уходит. Буланов. Что ж вы с ним будете говорить? Несчастливцев. Почем я знаю, братец, что я буду говорить? Буланов. Да разве можно против документов с... Несчастливцев. А вот я тебе покажу, что можно. Что мне за дело до документов? Я не подьячий. «Да отстань ты от меня! Мне теперь, братец, не до тебя!» Счастливцев приносит бутафорские ордена. Несчастливцев надевает их. Буланов. «Какие ж это ордена-с? Иностранные?» Входят Карп, Восьмибратов и Петр. Явление десятое. Несчастливцев, Буланов, Счастливцев, Восьмибратов, Петр, Карп. Восьмибратов. «Чего еще?» Какая такая надобность? У нас тоже свое дело есть. Разговоры-то нам уж надоели. Карп. «Пожалуйте. Мне что, коли требуют?» Буланов. «Это иностранные орденас?» Несчастливцев. «Иностранные. Оставь, братец, меня в покое!» Восьмибратову. «Поди сюда!» Восьмибратов. «Желаю здравствовать, ваше высокородие. Имени отчества не знаю-с». Несчастливцев. «Поди сюда, говорят тебе». Восьмибратов сыну. «Петрушка, отдайся к стороне. Отойди, маненько». «Вот так-то». Несчастливцеву. «Что же вам угодно будет-с?» Несчастливцев. «Не могу же я с тобой за версту разговаривать». Восьмибратов. «Может, на ухо крепки-с? Так мы подойдем, важности не состоит». Несчастливцев. «Как же ты посмел подумать?» Восьмибратов. «Позвольте-с». Несчастливцев. «Молчи! Такая женщина! И ты!» Восьмибратов. «Какая женщина? Позвольте-с». Несчастливцев. «Какая женщина? Он спрашивает. Молчи, говорят тебе. Женщина, перед которой все, все, даже я благоговею. И ты, презренный алтынник!» Восьмибратов. «Насчет чего же это-с?» Несчастливцев. «Не перебивай меня! Благодари Бога, что у меня есть капля терпения. Горе тебе, если его не будет!» Грозит пальцем. Восьмибратов. «Петрушка, что ты рот разинул? Стой хорошенько!» Несчастливцев. «Несчастный! Не становись между львом и его...» Восьмибратов. «Что же вы кричите? Вы будете кричать, я буду кричать, будет базар, а толку не выйдет!» Несчастливцев. «Ты! Ты! Ты будешь кричать!» Восьмибратов. «Да отчего ж не кричать, коли здесь такое заведение? Мы промеж себя говорим тихо, потому у нас глухих нет!» Несчастливцев Буланову. «Что он говорит? Что он говорит? Что он смеет говорить?» Буланов. «Да-с». Несчастливцев. «Боже великий! И он еще жив! Я еще не убил его!» Восьмибратов. «Это на что же-с? А вы позвольте, что вам угодно? Потому мне тут даром гостить нечего». Несчастливцев. «Что мне угодно? Он спрашивает, что мне угодно? А, ха-ха-ха! Мне угодно сказать тебе, что ты мошенник». Восьмибратов. «Нет уж, это вы оставьте. Ни к чему не ведет. По нынешнему времени это лишнее». Петр. «Какие комплименты!» Восьмибратов. «Петрушка, поди сюда!» «Петр, я здесь, тятенька!» Восьмибратов. «Коли есть дело, так говорите, а нет, так прощения просим. Да вот что, лучше ко мне пожалуйте, мне дома-то свободнее разговаривать. Петр, пойдем!» Несчастливцев грозно. «Постой!» «Петр, за постой-то деньги платят!» Несчастливцев. «Как же ты обманул честную женщину?» Восьмибратов. «Обман! Говорить-то все можно. Отчего же вы, тетеньки, верите, а мне нет?» Несчастливцев. «Он спрашивает. Она кроткая, как ангел, и он...» Всплеснув руками. «Он еще разговаривает. Посмотрите на него. Одна рожа-то твоя, богопротивная, чего стоит?» Восьмибратов. «Петрушка, стань тут». Петр. «Однако, тятенька, уж довольно бы этих куплетов слушать». Несчастливцев. «Кротость! Олицетворенная кротость!» Восьмибратов. «Этого у них никто не отнимает. Только что рассудку в умолении». Несчастливцев. «Что твой рассудок? На что твой рассудок? Рассудок — вершок, золотник, гран, а честь бесконечна. И ее-то у тебя нет». Восьмибратов. «Нет уж, барин, ты что хочешь, говори, о чести не трожь. Судиться буду». «Как так, у меня чести нет? Коли я свои документы оправдываю, вот моя и честь. Да про меня спроси на 100 верст, все тебе тоже скажут. Мало тебе, я сам про себя скажу, что я честный человек. Уж насчет там чего другого я не хвалюсь. А насчет чести я вот что скажу, барин. Я не человек, я правило. Несчастливцев садится к столу и опускает голову. Ступай. Восьмибратов. Чего ступай? Несчастливцев. Довольно. Пошел вон. О, люди, люди. Восьмибратов. Чего довольно? Нет, погоди. Хочешь, барин, я тебя одним словом убью. Несчастливцев. Меня? Восьмибратов. Да, тебя. Подходит, вынимает бумажник и бросает на стол. Видал ты это? Несчастливцев. Что это такое? Восьмибратов. Может, твоя тетенька сама забыла? Ну да бог с ней. Ты ей веришь? Бери на свою совесть. Бери, сколько хочешь. Я не препятствую. Бери. Буланов. Скорей, берите. Несчастливцев Буланову. Пшел прочь. Восьмибратову отдавая бумажник. Отдай сам. Восьмибратов. То-то сам. Отсчитывает деньги. Вот я какой человек. В поминание меня запишите. Несчастливцев. Руку. Восьмибратов. Чего руку? Подает руку. Давно бы так. Я какой человек? Ты, должно быть, барин, знаешь мой характер. Коли меня раздразнить, я в задор войду, все отдам. Точно, что мы торговались за три, кажись. А, наверное, не скажу. Документов нет, моя воля. На вот, отдай им 1000 рублей. А все-таки скажу, непорядок. Входит Гурмышская. Явление 11. Гурмышская, Несчастливцев, Буланов, Счастливцев, Восьмибратов, Петр и Карп. Несчастливцев, подавая Гурмышской деньги. «Вот ваши деньги. Получите!» Отходит к стороне и стоит, скрестя руки и спустя голову. Гурмышская. «Очень тебе благодарна, мой друг!» Восьмибратов. «Получились? А только если б не барин, не видать бы вам этих самых денег. Да и то я бы против себя виноват был, потому тоже совесть!» Гурмышская. «Ты на меня не сердись, Иван Петрович. Я женщина, с меня строго взыскать нельзя. Сделай милость, приезжай ко мне завтра обедать». Восьмибратов. «От хлеба, от соли не отказываются. Да там еще насчет пеньков». Гурмышская. «Ну и насчет пеньков». Восьмибратов. «Прощения просим. Прощай, барин сердитый. Петр, пойдем». Уходит. За ним Петр и Карп. Гурмышская Несчастливцеву. «Ах, как я тебе благодарна! А ты знаешь ли, ведь я тебе еще должна ровно такую сумму!» Как бы спохватившись, торопливо прячет деньги. Несчастливцев. «Не верю!» Гурмышская, запирая коробку. «Я твои деньги берегу, мой друг, берегу!» Несчастливцев. «Ах, тетушка, оставьте свои хитрости! Как вам не стыдно? О, сердце женское! Вы хотите предложить мне деньги? Да не знаете, как это сделать поделикатней. Вы мне должны. Ну и прекрасно. Когда-нибудь сочтемся. Не откажите, когда буду нуждаться. А теперь мне не нужны деньги. Я богат». Гурмышская. «Ну, как хочешь, мой друг». Счастливцев про себя. «Что он ломается? Без копейки-то». Гурмышская, взглянув на Буланова. «Я надеюсь, что ты погостишь у нас». Несчастливцев. 2-3 дня, не больше, если позволите». Гурмышская. «Что ж так мало?» Несчастливцев. «С меня довольно. Навестить родные кусты, вспомнить дни глупого детства, беспечной юности. Кто знает, придется ли еще раз пред вратами вечности...» Гурмышская. «Не думаешь ли ты, что стеснишь меня? Напротив, я была бы очень рада». Несчастливцев. «Благородная женщина! Не расточай напрасно предо мной сокровищ твоего сердца! Путь мой тернист, но я не сойду с него!» Гурмышская показывает глазами Буланову, что она очень довольна. «Как хочешь, мой друг. Я думала, что тебе будет здесь спокойнее». Несчастливцев. «Мой покой в могиле. Здесь рай. Я его не стою. Благодарю, благодарю. Душа моя полна благодарностью, полна любовью к вам. Грудь моя полна теплых слез», — утирает слезы. «Довольно милостей, довольно ласк. Я сделаюсь идолопоклонником, и я буду молиться на тебя», — закрывает лицо рукою и уходит. Счастливцев идет за ним, но останавливается и смотрит из-за куста. Явление 12. Гурмышская, Буланов, Счастливцев за кустом. Гурмышская. «Ушел. Но теперь я покойна. Он мне не помешает. Он какой-то восторженный. Просто мне кажется, он глупый человек. А как я давеча испугалась! Как он страшен!» Буланов. «Нет, это ничего-с. Это с простым народом очень хорошо-с». Гурмышская. «Все-таки ты остерегайся. Береги себя, мой друг. Этот сон у меня из головы не идет. У него такой бешеный характер». Буланов. «Да не беспокойтесь, мы с ним подружились». Гурмышская. «Я никак не ожидала. Сам от денег отказывается. Как это мило с его стороны. И напрасно я напомнила про этот долг. С чего это я расчувствовалась? Играешь, играешь роль, ну и заиграешься. Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отдавать». Буланов. «Я не знаю, я молод еще-с. А умные люди говорят, Раиса Павловна, что скупость не глупость». Гурмышская. «Да я не скупа. Кого я полюблю, тому все отдам». Буланов. «А у вас много денег-с?» Гурмышская. «Много. Вот, посмотри», — открывает коробку. Буланов смотрит и вздыхает. «И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю». Буланов с глубоким вздохом. «Ох-с!» Гурмышская. «Вот что я хотела тебе сказать, Алексис. Ты держишь себя очень подобострастно. Ты все еще смотришь мальчиком. Это мне не нравится. Конечно, тебя нельзя судить строго. Это в тебе от бедности. Ну, мы как-нибудь этому горю поможем. Сделаем тебя посолиднее. Я хочу, чтобы ты был посолиднее, Алексис. На днях ты поедешь в губернский город. Закажи себе побольше хорошего платья, попросторнее. Купи дорогие золотые часы с цепочкой, ну и прочее. Кроме того, нужно, чтобы у тебя постоянно было много денег в кармане. Это придаст тебе апломба». Вынимает из коробочки деньги, которые ей передал Несчастливцев. «Это деньги глупые, я их получила случайно. Я тебе их дарю». Буланов, потерявшись. «Мне-с?» Берет деньги. «Благодарю-с!» Целует руку. «Солидным приказываете быть?» «Буду-с!» Гурмышская. «Пойдем, составим список, что тебе купить в городе». Уходит. Счастливцев. «Прощай, денежки. Ох, эти трагики! Благородство — пропасть, а смысла — никакого».